был членом какой-то церковной организации, затем будто бы откачнулся от всего этого, и теперь о нем ничего не слышно. Его метод лечения туберкулеза освещением селезенки рентгеном, видимо, не привился, хотя в Сан-Блазиене Бакмейстер освещал мне рентгеном, но не селезенку, а легкое. Манухина жаль, человек талантливый, и лечение его давало отличные результаты. Если бы не он, я уже 19 лет имел бы чин покойника, а благодаря ему состою в живых. Лечит меня непрерывно, и это вызывает мое весьма почтительное отношение к науке медицине. Доктор Белоголовый, сын автора известных воспоминаний, однажды обмолвился экспромтом. Таинственна наука медицина, и достоверно в ней одно, что иногда при помощи рицина мы можем получить. Этот скептицизм спеца Шалуна не очень нравится мне. Я шучу иначе. Например, зная, что такое клетка и ее работа ткань, убеждаешься нередко, что и ткань, и клетка — дрянь. Или, о смертный, если ты здоров, не бойся докторов, а заболев, откроем дверь, но осторожно верь. Сборник «День» заморозили, вероятно, потому что увлеклись библиотекой поэта, а может быть и потому, что сборник этот требует весьма серьезной работы. Летом попробуем оживить сие дело. Книга Вагнера выходит вторым изданием. Вагнер написал еще книгу, на днях получу рукопись. «История молодого человека 19-го столетия поссорила меня с Ионовым, сумасбродом и самолюбцем». Это очень печально. Толстой приехал, здесь Афиногенов, через несколько дней явится Фадеев. Живут у меня братья Корины, замечательные талантливые художники из палехских богомазов. Отличные люди, трогательно влюбленные в свое искусство. Народа в эту зиму перебывало здесь множество, сухопутного и морского. И народ отборно интересный. Хороших людей родит страна советская, дорогой мой Федин. Я жадно любуюсь ими, и страстно хочется прожить еще лет 5, посмотреть, каковы они будут, сколько сделают. Но 5 лет я не проживу, да 3 года не удастся. Устал я. Заключаем с Италией огромнейший торговый договор. Французы озвереют, когда он будет опубликован. Японцы в союзе с англичанами действуют все более нагло, цинично и ничего. Никто не препятствует, ибо все завидуют. Настроение интеллигенции, особенно американской, становится как будто все более тревожным. Она, кажется, впервые ставит перед собой вопрос русской интеллигенции 70-х годов. Как жить, что делать? Мне приходится отвечать на эти вопросы, ибо спрашивают и меня. Читали вы книгу Ричарда Олдингтона «Смерть героя»? Весьма грубая, злая и отчаянная книга. Вот уж нельзя было ожидать, что англичане доживут до такой литературы. И, пожалуй, еще более красноречиво говорит о процессе распада буржуазии английская книга Лоренса «Любовник леди Чаттерлей». Книга посвящена вопросам пола, и в ней все слова, непроизносимые вслух, произнесены, да еще как громко. Но это делается не для скандала, а в целях проповеди половой морали, и впечатление такое, что автор — поп одной из англиканских церквей, бездарный поп. Ну, вот сколько я наболтал. Будьте здоровы, дорогой. Поверьте мне, что это объективно важно, ибо вы еще только начали вашу работу. Крепко жму руку, А. Пешков. 29 марта 1932 года. По скриптум. Если Лоренс интересен вам, напишите в Берлин международные книги. Там есть хороший товарищ Тер Григориан. Он вышлет вам эту книгу. И всякие. А.П. Федин Горькому. Давос, 5 апреля 1932 года. Дорогой Алексей Максимович, как жалко, что из моей фантастики ничего не получится, что встречу с вами приходится отложить до осени. Как бы мне опять не разминуться с вами где-нибудь в дороге? К Ролану я охотно поехал бы, хотя меня смущает боязнь.